Лино Альдани. Лино Альдани – итальянский математик, преподаватель математики Римского лицея, автор научно-фантастических рассказов, собранных в книге «Четвертое измерение» и в различных журналах, научно-фантастической повести «37 градусов». Повальное безумие. Элвис Дресли судорожно корчился посреди деревянной сцены. Голос у него был хриплый, надтреснутый. Он переходил то в истерический крик, то в протяжные гортанные вопли. Зрители сидели, затаив дыхание, и как завороженные глядели на толстяка, извивающегося на полу в бешеном ритме рок-н-ролла. Юные девицы рыдали. Их длинные волосы, собранные на макушке в конский хвост, трепыхались, словно флаги на ветру. Внезапно музыка смолкла. Звуки песни, задрожав в воздухе, в последний раз замерли. Пелвис отчаянно застонал и умолк. Зрители бешено зааплодировали. В зале волнами взметывались руки, тяжело колыхалось море голов. Казалось, еще мгновение, и ложи, не в силах удержать восторженно ревущих зрителей, рухнут в партер. Пелвис поднялся, сжимая в правой руке микрофон. Девицы из первых рядов стали бросать на сцену цветы и веера. Мускулистые подростки в ярких цветастых свитерах с воплем бросились к лесенке, и полицейским лишь с большим трудом удалось их оттеснить. Певец, улизнув от своих буйствующих поклонников, поспешно переоделся в артистической уборной. Он попытался уйти через служебный ход, но толпа разгадала его намерение. На тротуаре его уже ждали, и даже двойная цепь полицейских не могла служить ему надежной защитой. «Великий, несравненный Пелвис!» — кричали девицы. Пелвис бросился к своей огромной желтой машине. Его тотчас же окружили журналисты, фоторепортеры. «Сеньор Дресли, сеньор Дресли!» Ярко вспыхнули блицы. «Расскажите о вашем последнем турне по Австралии. Правда, что телевидение предложило вам $200 000 за 10-минутное выступление? Говорят, вы отказались?» Тут подоспел еще один отряд полицейских и стал разгонять журналистов. Толпа навалилась, цепь была разорвана, 30 девиц набросились на певца. Десятки рук схватили его за пиджак, рубашку. Миг, и все пуговицы пиджака были оторваны, столь же быстро исчезли на свой платок и авторучка. Кто-то сорвал с него галстук и выдрал с мясом запонки. «Пелвис, Пелвис, автограф, автограф!» — умоляли и грозили поклонницы. К нему тянулся лес рук, и в каждой... Была губная помада с уже отвинченным колпачком. Девицы окружили его, стиснули, и Пелвис минут 10 выводил на блузках помадой свои инициалы «ПД» большими красными буквами. Неистовство самых преданных поклонниц было вознаграждено. Соблазн оказался слишком велик. Удачливые поклонницы поднатужились, еще раз прорвая цепь, и Пелвис оказался в новом кольце. Теперь уже сотни блузок требовали автографа. Полицейские пустили ход резиновые дубинки, но поклонниц не могла остановить никакая боль. 12 полицейских были сбиты с ног, и их безжалостно растоптали, остальные блюстители порядка были оттеснены к стене и обезоружены. И тут случилось непредвиденное. Пока людское море уже грозило вот-вот поглотить знаменитость, раздался сухой треск, будто лопнул воздушный шарик. И под растерянными взглядами своих поклонниц король рок-н-ролла исчез. Не успел сеньор Каньотти закончить свою речь, как все 340 депутатов парламента разбились на три враждебные фракции, каждая из которых укрылась за письменными столами. Депутат Каньотти отпустил грубое ругательство в адрес левой оппозиции, и в воздух взвелись чернильницы. Заревела сирена, дежурные полицейские бросились очищать балконы. Достопочтенным депутатам не полагалось драться на глазах у публики. В зале парламента бушевала битва. Полицейские, служащие и сторожа попрятались за дверьми и под столами, готовые вступить в действие, едва у сражающихся иссякнут боеприпасы. Депутаты центра, естественно, подвергались огню как правых, так и левых, и самые обильные порции чернил достались именно им. В отчаянии они ринулись кто влево, кто вправо. Началась рукопашная схватка. в которой каждый дубасил соседа, не разбираясь, принадлежит ли он к дружественному или враждебному стану.